Глава 20. Поединок. Деревлянский край. Весна 976 года от Рождества Христова. Кавалькада охотников выехала из Овруча, стольного града князя Олега Святославовича, ранним утром. Бойко стучали конские копыта по мосту через ров. Заливали стрелями птицы, приветствуя майское солнышко. Ничто не предвещало худого, и князь Олег был счастлив, как может быть счастлив, 15-летний юноша, у которого есть все, что можно только пожелать, кроме разве что воинской славы. В свои 15 князь Олег уже побывал в бою, однако то были лишь незначительные схватки с кочевниками, а не те великие ратные дела, в коих прославился его отец Святослав. О, да, юный князь мечтал стяжать славу равную, а может и большую, чем у отца. Но мечты оставались мечтами. Всю власть и силу Руси унаследовал его брат Ярополк. Старшему брату достался киевский стол и лучшая дружина. Ярополк унаследовал большую часть отцовских богатств, вотчинные земли и право старшего над державой. Олегу досталась только отцова часть деревлянских земель, несколько городов, самым крупным из которых был Овруч, немного пахотных земель, толика пастбищ да бескрайние леса, обильные богатствами и дичью. Много, но сущие крохи в сравнении с тем, что досталось брату. Даже у сына холопки Владимира богатств было больше, а дружина сильнее. И жизнь у Владимира была интереснее. То с Полоцком схлестнется, то с северными разбойниками-нурманами, а то и вместе с ними сходит в дальний Вик на франков или еще на кого-нибудь. Даже сейчас, когда Ярополк изгнал Владимира из Новгорода, тот все равно жил интереснее Олега. Ходил в походы, воевал на море и на суше. И пусть Олег на своей земле был полным и единовластным повелителем, а Владимир лишь ратным князем, младший сын Святослава все равно завидовал обоим братьям, потому что они могут вести славную жизнь воинов, а Олегу даже и схватиться не с кем. С уграми мир. Младшие деревянские вожди делают вид, что смирны и покорны. От внешних врагов земли Олега отделены владениями князь-воеводы Свинельда. Единственная радость — потешные бои с собственными гриднями до ловитвы. Тут уж Олег своего не упускал, охота была его страстью. Брал он вепрей, медведей, но особенно любил турью охоту, потому что нет в лесах зверя сильнее и опаснее, чем матерый бык-тур. Как раз такого и выследили вчера княжьи люди в лесу за обесью черной пни. Этот смерть кинулся едва не под копыта. — Куда лезешь, дурень? — сердито закричал один из гридней, нацелясь ожечь смерда плеткой. Но тот увернулся, плюхнулся на колени. — Искал тебя, пресветлый князь, дозволь слово сказать. — Говори, — недовольно произнес Олег, свысока глядя на согбенного смерда. — Кто тебе обиду учинил? — Нечто я из-за глупой обиды посмел бы потревожить славного князя. Смерть задрал бороду, похожую на пук старой соломы. Сказано было красиво, совсем не так говорят смерды, однако Олег внимания тому не придал, а может и не заметил. — Слыхал я, натура выехал, пресветлый князь, — продолжал между тем смерть. — Видели, слыхал тура за черными пнями, верно ли это? — Верно, — согласился Олег. — Обманули тебя, пресветлый князь, — с жаром воскликнул смерть, — не тур это. — А кто? — Олег усмехнулся. — Лишак рогатый? Охотники захохотали. «Не тур это», — повторил смерть. Рожа у него была темная, как у печенега, зато борода и патлы грязно-желтые, как у исконного полянина или кривича. «Холоп чей-нибудь», — подумал князь, — «или закуп, и трусоват, все взгляд прячет». «Не тур это, так телок малохольный, а вот я тура видел, так это тур». «Ох, добрый тур, пресветлый князь! Ярый, рожищи, что мачты!» Смерть широко развела руки, показывая, какие рога у зверя. «Князь среди туров! Под стать твоей деснице!» «Далеко ли?» — заинтересовался Олег. «К полудню добежим», — пообещал смерть. «Дозволь дорогу показать». «Дозволяю», — разрешил Олег. «Эй, дайте ему лошадь!» «Не надо лошади!» — смерть замотал кудлатой головой. «Мне на своих двоих сподручней!» «Ну так беги!» — скомандовал Олег. «Если и впрямь твой тур так хорош, одарю, не обижу!» Смерть не соврал. И бежал он проворно, и Туре следы показал. Правда, не к полудню, а позже, когда охотники уже отмахали больше поприща по лесным тропкам. Однако ж след, который показал князю проводник, впечатлял. Судя по ширине и глубине его, Тур был и верно княжий зверь, и след этот был свежий. Охотники приободрились, князь велел спустить гончих. Собаки настигли быка очень скоро, Тур не ушел далеко, да и не пытался уйти. Огромный одинец, в лесу он не боялся никого и ничего. Когда охотники выскочили на поляну, облюбованную быком, Тур как раз мотнул длиннорогой башкой, и самая нахальная из гончих с визгом улетела в кусты. Увидев новых врагов, Тур фыркнул свирепо и немедля кинулся на ближайшего всадника. Тот, один из дружинных отроков, хотел встретить быка рогатиной, но лошадь его шарахнулась, всадник потерял стремя, рогатина бестолку шлепнула по загривку. Тут бы охотнику и конец, но одна из гончих отвлекла, цапнула Тура за ляжку. Кто-то из охотников послал стрелу, целя быку между ребер, но Тур крутанулся, и стрела лишь царапнула по толстой шкуре. Все глядели на быка, и никто не заметил, что смерть-проводник, не дождавшись обещанной награды, шмыгнул в кусты. — Не стрелять! Он мой, мой! — закричал Олег, вырываясь вперед и сходу бросая коня на Тура. — Прямо на рога! Тур, обрадованный, что, наконец, нашелся противник для честного боя, ринулся навстречу. И широкая плоская железка рогатины по самый упор вошло в Туре загривок. Осаженный силой удара, конь овруческого князя присел на задние ноги, захрипел, но сдюжил, устоял. Прочие охотники замерли. Сейчас двинет башкой Тур, и князь пушинкой вылетит из седла. Но удар был точен. Пару мгновений бык стоял, не шевелясь, потом ноги его подогнулись. Князь выпустил рогатину, прямо с седла прыгнул на падающего Тура, ухватил бесстрашно за рог. Мелькнул кинжал, взрезав толстую складчатую шкуру на Турьем горле. Бык дернулся, силясь встать, сбросить человека, но глаза зверя уже потускнели, густая кровь щедро обогрила руки князя. Олег выдернул кинжал, распрямился и издал победный клич. Остальные отозвались дружным ревом. Удар был и вправду хорош. Силен Олег Святославович, не слабее своего славного отца. Старший ловчий спешился, топориком вскрыл Турье чрево, вырезал шмат печенки, по обычаю протянул князю. Олег ухватил дымящийся кус, вцепился губами. «И кто же это полюет в моем бару?» Раздался зычный, как боевой рог, голос. Еще шестеро всадников выехали на лужок. Все бездоспешные, но при мечах, с луками. Сразу понятно — воины. Да и без оружия сие было бы понятно. У троих длинные варяжские усы, а у одного и вовсе голова бритая, только чуб ухо закрывает. Вождь. И не просто вождь, Люд Свинельдич. Сын ближнего воевода Ярополка и сам воевода. Первый воевода среди Руси. Кто таков для него Олег? Да никто. Младший брат убитого печенегами Святослава. Юнец, не бывавший в сече. Мальчишка. Олег уронил на траву недоеденный кусок турьей печени, обтер губы тыльной стороной шуйцы. Чище не стало. Рука молодого князя тоже в крови. — Твой бор? — выкрикнул Олег звонко и сердито. — Моя эта земля! — Ой, не так, княже! — жарко зашептал в Олегово ухо старший ловчий. — Люд правду говорит. Его... Олег, не глядя, отпихнул ловчего, выпрямился, задрал окровавленный подбородок. — Моя земля, отчина! Брешешь ты, Свинельдич! — А вот за такие слова положено ответ держать, — холодно произнес Люд. Перед людьми и богами. Готов ли ты, князек, к Божьему суду? — Готов, — дерзко бросил Олег. — Вот и славно. Вислые усы люто приподнялись, он заулыбался. — И кто же твой поединщик? — Я сам, — крикнул Олег. — Как будем биться, пеша или конно? Люд с сомнением оглядел молодого князя. По лицу его читалось. Мало ему чести победить юнца. — Для Божьего суда перекресток надобен, — подал голос один из спутников Люта. Свинердич одобрительно кивнул. Не хотелось ему биться с Олегом. Боялся зашибить. А пока до дороги доедут, может, и передумает мальчишка. Дойдет до него, что воевода Люд не тур лесной. Таких, как Олег, троих побьет, не вспотеет. — Ничто! — закричал взбешенный этим пренебрежительным взглядом сын Святослава. — Истинный Бог видит все и везде. Бейся, Люд, или ступай прочь с моей земли. — Что ж, молочный князек, ты сам напросился, — сурово произнес Люд и легко соскочил на землю. Длинный, обоюдоострый меч будто сам собой прыгнул ему в руку. — Перун нас рассудит. Олег вытер ладони о штаны. — Меч мне, — потребовал он. Один из дружинников подал ему боевой клинок. Второй. В шуйце князя уже был его собственный меч. Коротковатый охотничий, зато на Олеге кольчуга и шелом, а Люд бездоспешный, даже щита нет. Не на битву ехал воевода, на прогулку. — Ну давай, брехун, покажи, как ты Ромеев рубил! — крикнул Олег и ловко завертел двумя клинками. — Смотри, свинельдич, и бойся! Люта блеск двух клинков не впечатлил. Машет ловко, но сыну до отца далеко. Святославу в те же годы мало кто мог противостоять, а этот еще не понял, что в схватке не красивый замах важен, а смертельный. «Мушка крылышками машет, скоморох под дудку пляшет», — насмешливо произнес Люд. «А где же твоя дудка, князь скоморох? Потерялась?» Олег не стерпел насмешки, налетел и отлетел на травку. Небрежным махом Люд отбросил сразу оба клинка и пнул молодого князя под коленку. Олег мгновенно вскочил на ноги, изготовился. Однако воевода не поторопился его добить. Глядел с мерзкой усмешкой. — Ножка подвернулась, — участливо осведомился он. — Садись-ка ты на коня, князек, и убирайся из моего леса. До ночи далеко еще, может, успеешь зайца подстрелить. Турье мясцо не для тебя. Олег не ответил, его глупый гнев улетучился, сменившись спокойной злой сосредоточенностью. Боевого опыта у него было маловато, но учили его отменные наставники, и биться он умел. Может, и не так, как отец, но не хуже любого из своих гридней. Молодой князь стиснул зубы и вновь пошел на противника. И на сей раз не попер кабаном, а двинулся неторопливо, по кривой дуге, обходя воеводу слева. Люд не мог не заметить, как переменился его соперник, но перемена эта воеводу не смутила. В самый последний момент он ловко перебросил клинок в левую руку, умело принял удар правого меча на плоскость клинка, от левого короткого просто уклонился и сам сделал выпад, целя в бедро Олега. Тот ушел в сторону и сразу бросился вперед, пытаясь сократить дистанцию и отнять у противника преимущество длинных рук и длинного клинка. Люд не позволил. Поединок продолжался. Шуршала трава, звенело железо. Люд был сильнее, но у Олега было преимущество. Не только броня. Главное его преимущество было в том, что Олег бил всерьез, насмерть, а Люд играл. Воевода не собирался убивать молодого князя. Подранить так, чтобы тот не смог продолжать бой, не более. Однако ни Свинельдичу, ни Святославичу никак не удавалось достать противника. Люд разок-другой чиркнул по Олеговой кольчужке, да и только. Время шло. Над брошенной тушей тура кружились мухи. Люди обоих соперников напряженно наблюдали за боем. Вмешиваться никто не смел. Многие уже понимали, что Люд щадит молодого князя. В какой-то момент понял это и сам князь. Будь на его месте старший брат Ярополк, на этом бы поединок и закончился. Но Олег был младшим братом, горячим, обидчивым, всегда готовым доказать, что он ни в чем не уступает старшим. Догадавшись, что Свинельдич не хочет его убивать, Олег не прекратил поединка, а напротив стал драться еще яростнее и нахальнее. Воевода Люд больше не шутил, берег дыхание, понимая, что бой затягивается. Оба поединчика были сильны и выносливы, но в долгом бою часто побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто умеет беречь силы. Дело решила случайность. Назойливый слепень, сунувшийся прямо в глаз Олегу. Молодой князь мотнул головой, и Люд нанес удар. Быстрый и сильный удар по тыльнику Олегова шлема. Плашмя. Не голову снести, а глушить. Раздался звук, будто в било ударили, и молодой князь осел на истоптанную траву. Люд шагнул к нему. По праву поединка он мог добить своего противника. Один из молодых отроков, спутников князя, не слишком опытный, так и не понявший, что Люд не желает смерти сыну Святослава, метнул в воевода стрелу. Охотничий срез с широким наконечником. Люд уклонился. Кто-то из Олеговых гридней постарше вышиб лук у шустрого отрока. И в этот миг очнулся Олег. Молодой князь не понял, что с ним произошло. Ему показалось, прошло лишь мгновение с тех пор, как он упал. Люд сбил его с ног и открылся. Олег увидел незащищенный бок своего противника и, не раздумывая, нанес удар снизу с земли коротким охотничьим мечом. И поскольку брони на Святославиче не было, то остановить сталь было нечему. Клинок вошел между ребер, как игла в воск. И славный воевода Люд, герой и ближник великого Святослава, пал мертвым от руки его 16-летнего сына. Волох стоял, припав к бугристому дубовому стволу. Он и сам был, как древесная кора, корявый, обросший диким волосом, как дерево мхом. Кожа на грубом лице коричневая и морщинистая, как древесная кора, только глаза, синие, ясные, как озерная вода, лучились чистой искренней радостью. Только что сбылась его мечта. Поклонник скорбного рамейского бога зарезал варяга. Да не простого, а княжьего рода, сына самого Свинельда, перуного любимца и беспощадного ненавистника древних деревлянских богов. Чужая кровь пролилась на священную землю, и древние боги возрадовались, ибо кровь всегда призывает кровь. И те, кто когда-то убивал деревлянских волохов и стесывал злым железом божьи лики со священных дерев, теперь будут тем же железом кромсать друг друга. И возрадуется их злой крови деревлянская земля. А по другую сторону поляны, на которой суетились вокруг погибшего воевода его спутники, содрав с лица фальшивую бороду и сунув в карман лицедейский парик, стоял слуга Великой Империи, печенек по крови, родившийся в Константинополе и никогда не знавший ни степных богов, ни степных традиций. Он с сочувствием смотрел на растерянного мальчишку, только что убившего великого воина, мальчишку, еще не осознавшего, но уже чувствующего, что его прежняя жизнь оборвалась вместе с жизнью сына Свинельда. Союзник печенега, деревлянский волох, сказал бы, дыхание из-за кромки коснулось юного князя. Но Ромей был христианином, и кромки для него не существовало. Зато Ромей знал, теперь князь русов Ярополк никогда не пойдет путем своего отца. Не до того ему будет.